Глава 11. Сержант Ошо лежал, наблюдая за горящим огнем и пытаясь отвлечься от боли в ребрах. Девчонка доктора, спустившись, дала ему что-то приглушившее боль и немного затуманившее разум. Не так хорошо, как опиаты, которые можно достать в затонувших городах, но немного помогло. Караул сменился, и его ребята ужинали. Сержант разглядывал их со своего места, прикидывая, готовы ли солдаты к бою. Некоторые все еще нервничали и дергались после недавнего сражения с получеловеком, но большинство успокаивалось. Со оказался таким же сумасшедшим, как и всегда. Ван отпускал шуточки, значит, все еще боялся. Пузан спал безмятежный, как младенец. Несколько человек передавали друг другу бутылку. Будь они ближе к линии фронта, Ошо велел бы им прекратить, но даже солдаты не могут постоянно оставаться на чеку. Тем более они отошли довольно далеко от центра затонувших городов. Ошо смотрел, как они пьют, и прислушивался к тихому мужскому разговору и взаимным оскорблениям. Конечно, получеловек ранил их, но Ошо полагал, этим он сделал их сильнее. Если придется снова драться, они будут готовы. Теперь они знают, чего ожидать. Он лег, пытаясь устроиться поудобнее, и зная, что боль в ребрах не даст ему заснуть. Хорошо бы получить еще парочку розовых пилюлек, которые дала ему девчонка доктора. Но будь он проклят, если попросит избавить его от боли. Огонь потихоньку гас, и бутылка с выпивкой пошла на второй круг. Или это была другая бутылка? Ван явно отнял у людей городка больше одной. Он хорошо умел находить всякие тайники. Соа снова жаловался. «Чем так воняет? Слим набздел?» Ошо принюхался. Соа оказался прав. В воздухе стоял тошнотворный запах крови и мускуса. Ошо еще раз принюхался. Кажется, вонь исходила от тел, лежащих рядом. Это из-за получеловека так воняет? Ошо никогда не слышал, что они чем-то пахнут. Только что они сильные, быстрые и любят убивать. В любом случае, запах был мерзкий. Ошо отвел взгляд от мертвецов. При мысли о потерях его подташнивало. Джонс, Бак Болл, Альенде. Мертвые и воняют. Среди всех способов смерти, о которых думал Ошо, когти собакорылого никогда не числились. Он ожидал пули в голову, безусловно. Допускал, что мужчине отрежут руки и бросят в канал истекать кровью. Всерьез рассматривал вероятность того, что взорвется в брошенном руднике, который оккупировала Туланская компания. Обо всем этом он успел подумать уже давно. А вместо этого Ошо получил один быстрый смертоносный удар от получеловека и влетел в дерево. Неудивительно, что ублюдочные хозяева заброшенных кораблей заводят себе полулюдей. Это страшное оружие. Ошо провел ослабевшей рукой по повязкам и швам. Хорошо, что они нашли доктора и ошметка. Они вдвоем работают лучше этих мясников из затонувших городов. Их так называемые доктора даже жгут наложить не способны. Ошо потрогал швы. Чистые, идеально ровные стежки стягивали его порванную плоть. Он посмотрел на девчонку, которая старательно мыла горшки под присмотром аиста. Она молодец. Если док знает, что делать, то она все это исполнила. Хорошо бы иметь такую умелицу во взводе. Ну и что, что она ошметок? Ошо следил, как она ходит вокруг, делая привычную работу. Несмотря на отсутствие руки, справлялась она неплохо. Да и смотреть на нее было не то чтобы неприятно. Высокие скулы, темно-коричневая кожа и узкие глаза миротворцев. Ошо подумал, что он бы заинтересовался этой девушкой, даже если бы у нее вместо лица был ожог. Немногие люди шьют кожу так же хорошо, как машина шьет ткань. Ошо решил порекомендовать ее лейтенанту. Может, стоит взять ее с собой? Хотя придется держать ее подальше от Соа. Соа особенно ненавидит миротворцев, и не пускать его к девчонке будет постоянной головной болью. Вот и сейчас Соа махал ей. «Вот сюда, шметок! Почисти мне сапоги!» Соа улыбился, держа сапоги в руках. «И плюнь, чтоб блестели! Давай-давай! Поцелуй мои сапоги!» Оша смотрел, но не вмешивался. Ему было интересно, до чего дойдет Соа. Он просто так не отстанет. В этом смысле он не дисциплинирован. Девчонка оторвалась от мытья посуды. «Ты хочешь, чтобы я почистила тебе сапоги?» — спросила она. Оша нахмурился, услышав ее голос, и попытался сфокусировать взгляд. Обезболивающие мешали. Что-то с ней было не так, и от этого осознания у него мурашки по коже побежали. И мерзкий запах тоже становился сильнее. Теперь он был везде. Пахли не только мертвые тела. «Что за хрень?» Девчонка ринулась на Соа. «Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас почистила тебе сапоги?» — спросила она. «Точно? Сейчас?» Оша заставил себя сесть, несмотря на боль в ребрах. Она больше не боится. Раньше она боялась Соа, а теперь нет. Это мелкое отродье войны должно дрожать и умолять о пощаде. А она стоит прямо перед Соа и улыбается. «Кровь и ржавь», — подумал Соа. «Что ты задумала, девка?» Ошо однажды видел шлюху, которая зарезала солдатика ножом. И она выглядела в точности, как докторская девчонка, стоявшая рядом с Соа. Но у нее в руках была только бутылочка антибиотика, которую девочка весь вечер таскала. Ножа не было. Ничего опасного. Однако она выглядела так, как будто собиралась расправиться с Соа. «Но тогда где ее оружие?» «Соа!» — начал Ошо. При этих словах девчонка оглянулась. Что-то промелькнуло у нее на лице, и Маля замедлила шаг. Смущение? Вина? Страх? Очень странно. Кажется, она чувствовала себя неуютно, словно бы хотела за что-то извиниться перед ним. Но потом ее лицо сделалось жестким, и Маля стремительно подошла к Соа. Соа так ничего и не понял. Он видел только девчонку-ошметка без руки, так что он прямиком угодил в ее ловушку, хотя Ошо и закричал. Девчонка размахнулась, струя блестящей жидкости облила Соа с ног до головы. Соа отшатнулся. «Что за хрень?» Целую секунду Ошо думал, что это кислота, что она где-то достала серной кислоты, хотела сжечь Соа лицо в отместку за его придирки. Но Соа не заорал и не принялся тереть глаза. Он просто стоял на месте с выражением крайнего омерзения на лице, и с солдата падали капли. «Что это было?» Ошо окатила волна вони, исходящая от солдата. «Значит, вот откуда шел этот запах». Соа недоверчиво посмотрел на девчонку. «Оно воняет!» Мужчина сделал шаг к ней. «Немедленно почисти меня, отродье!» Но девчонка покачала головой и отошла назад. Соа сделал еще шаг вперед. «Я сказал!» Ночь разорвал крик. Кажется, кричали в дальнем карауле. Загремели выстрелы, много выстрелов. Потом закричали снова. А еще послышался рык, от которого у Оша кровь застыла в жилах. «Это получеловек», — понял он. «Он пришел за ними». Выстрелы и крики вдруг замолкли. Там стояли Кило и Рикс, а теперь там не было никого. Ошо попытался встать, но рухнул обратно. Лекарства повлияли на него сильнее, чем он думал. Голова кружилась от обезболивающих. Ошо неуклюже замахал своим людям. «Валите отсюда! Помогите им! Не бросайте своих братьев!» Опять послышались крики и выстрелы, но на этот раз с севера. «Норны!» — подумал Ошо. «Он вернулся! Собака рылый нас прикончит!» Он потянулся за винтовкой, чувствуя себя очень уязвимым и одиноким. «Что здесь происходит? Где его чертово оружие?» «Соа!» — приказал Ошо. «Выходи отсюда!» Но Соа не слушал. Или, может быть, Ошо сказал это слишком тихо. В любом случае, начальника волновала только месть ошметку. Девочка отступала от него, но почему-то не паниковала. Вокруг ругались и расхватывали оружие, а со всех сторон доносились крики и выстрелы, но девчонка не казалась удивленной. И она ни капельки не боялась. Взвод Алиля бросился на звуки боя. «Осветите их!» — крикнул он. В ночи слышались выстрелы. Сверкало оружие. Оша пытался встать. Ребра горели огнем, дурнота одолевала. «Где, черт возьми, винтовка?» Краем глаза Оша заметил движение. За периметром промелькнула тень, быстрее молнии. «Тревога!» Из темноты выпрыгнул комок серого меха и клыков. Соа заорал и упал, когда зверь вскочил ему на спину. Еще одна тень промелькнула мимо, выскочила в центр здания. «Кой волк?» Соа истекал кровью, а чудовища рвали его на куски. Он кричал и отбивался, пытаясь их отбросить. «Какого хрена кой волки напали на целый отряд вооруженных солдат?» Девчонка доктора проскользнула мимо Соа и исчезла в темноте, а кой волки все появлялись и появлялись, бросались на него. «Почему не на нее?» «Она совсем маленькая. Кой волк быстро бы с ней справился. Легкая добыча. Кой волки никогда не упускают легкую добычу. Это все бессмысленно. Может, это ночной кошмар из-за лекарств?» «Отвалите!» — кричал Соа. «Отвалите!» Рейс вскинул дробовик, целясь в кой волка, но они постоянно двигались. К тому же дробь зацепила бы и Соа. «Стреляй!» — орал Соа. «Стреляй!» Он уже сам походил на животное. Рейс снова прицелился, но тут появились еще кой-волки и бросились на самого Рейса. Он открыл огонь, и голова одного из зверей взорвалась, орошая все вокруг кровью. Кой-волки рычали и выли, бегали по всему лагерю, тащили мертвые тела в темноту и гонялись за живыми солдатиками. Лейтенант спустился по лестнице, крича «общий сбор», а доктор шел за ним. Джунгли за пределами круга слабого света кишели хищниками. Где-то послышался треск автомата. «Берегите патроны, сволочи!» — заорал лейтенант. Ситуация вышла из-под контроля. Солдатики кричали, погребенные под телами кой-волков. Оша заметил, что доктор исчезает в темноте за углом здания, и в руках у него медицинская сумка. «Мы потеряли доктора!» Но никто за ним не пошел. Оша сам поковылял за доктором, хотя ребра разрывала боль. Он рухнул на колени. Пытаясь встать, он снова заметил девчонку. Она притаилась на краю темноты и смотрела на него. «Почему Маля здесь? Или у начальника галлюцинации?» Оша снова поискал взглядом винтовку. Наконец он ее увидел, прислоненную к стене, рядом с телом Джонса. Оша пополз туда, но кой-волк рвал зубами тело солдатика, мешая тому пройти. Оша замер на месте. Появился второй кой-волк. Оба они оскалились и зарычали на мужчину. И что ему нужно сделать? Смотреть в глаза? Отвести взгляд? Повернуться спиной? Не поворачиваться? Он не помнил. Вопросы исчезли, когда кой-волки впились зубами в ноги Джонсу и потащили тело куда-то в темноту. «Почему они не тронули меня? Я же прямо здесь!» А потом пришел ответ, который сразу расставил все по своим местам. «Потому что она не облила меня этой вонючей хренью, как половину отряда. Это она во всем виновата!» Соа все еще кричал: «Отстаньте! Уберите их!» Но на нем повисли три кой-волка, а все остальные были заняты, так что Соа рухнул прямо в огонь и дальше кричал уже бессвязно. Кой-волк соскочил с его спины и покатился по земле, безумная горящая тварь. Соа встал. Факел, а не человек. «Сбей пламя!» — закричал Оша. «Падай!» Но Соа уже ничего не слышал. Он побрел вперед, наткнулся на лестницу, так что загорелась и она. Пламя поползло наверх, в хижину, пожирая пластик и бумагу, и вот уже вспыхнула половина здания. Оша бросил винтовку, попытался уползти от ревущего пламени. Ему казалось, в грудь воткнулся десяток ножей сразу. Каменно-тяжелые руки и ноги не слушались. И вдруг девчонка ошметок подбежала, схватила его, поставила на ноги. Оша в ужасе посмотрел на нее. «Что за...» Она перекинула его руку через свое плечо. «Я не затем тебя зашивала, чтобы ты сдох. Можешь на меня опереться?» Маля оттащила его от огня и Оше показалось, что у него внутри что-то разорвалось. «Ты нас подставила!» Она не отвечала, таща его прочь. Пламя у них за спиной взвелось выше. От него доносился жар. Если бы у Оши была винтовка или нож, чтобы ее ткнуть, или хоть что-нибудь. Но боль была слишком сильной, а он слишком слабым. Девчонка не останавливалась, чтобы он перевел дыхание. «Я тебя убью!» — прохрипел он и попытался схватить ее за горло. «Даже не думай, я спасаю твою задницу!» Девчонка ткнула его в свежий шов, и Оша согнулся пополам от боли. Он был слаб, как ребенок. «Зачем?» «Потому что я дура». Они дошли до дерева, и Маля подтолкнула его. «А теперь забирайся». Оша хотел вернуться, помочь своим мальчикам, но она легко преодолела его слабое сопротивление и снова подтолкнула его вверх. «Ха, ты им не поможешь», — фыркнула она. «Просто ты повел себя почти как человек. Что посеешь, то и пожнешь, солдатик. А теперь лезь наверх». «Я не могу». «Либо залезешь, либо тебя съедят койволки». Она толкала его вверх. «Лезь давай, отродье несчастное». Огонь охватил остаток здания и стал еще ярче. Патроны взрывались. Та-та-та. Наверное, его винтовка там же. Кажется, швы рвались, пока девчонка помогала ему лезть наверх. Он чуть не ослеп от боли, но все-таки забрался. Наконец Оша устроился в развилке ветвей, задыхаясь и плача. Он умирал от боли, но сидел наверху, в безопасности, живой. Солдат посмотрел вниз, ожидая, что девчонка залезет сюда же. Может быть, он все-таки сможет ее прикончить за такое. Но Маля ушла. Ее поглотили джунгли. Призрак. Прямо как койволки, которых она призвала. Оша вздохнул и прислонился щекой к шершавой коре. Здание горело, швы жгло болью. Тело казалось очень тяжелым. Может быть, лекарства девчонки оказались лучше, чем он думал. Снова послышались выстрелы, солдатики сражались всерьез. Койволки выли, но отряд собрался вместе и стал сопротивляться. Патриотический фронт отомстит, как всегда. Убьет в 10 раз больше врагов. Оши понял, что у него по боку течет кровь. Непослушными пальцами ощупал ребра. Все плохо. Должен был получиться опрятный шрам, но потом хорошенькие ровные стежки не выдержали. В реальной жизни они просто полопались один за другим. Здание пылало, как факел. Взорвался еще ящик боеприпасов. Это зрелище показалось ему почти красивым. Оша смотрел в темноту, думая, куда же делась девчонка. Лучше бы Мале сбежать на край света. Если ее поймают, лейтенант отрежет ей не только счастливую левую. Солдатики очередями стреляли из автоматов, койволки выли, умирая. Оша прислонился к стволу, который показался ему очень удобным. Он не знал, виноваты ли в этом лекарство или потеря крови, но терял сознание. И, погружаясь в черную бездну, Оша почти улыбался. Девчонка их сделала. Молодец. Они даже ни о чем не догадывались. Оша уважал такое. Глаза у него закрывались. «Тебе лучше бежать, девочка. Бежать и никогда не возвращаться. В следующий раз койволки тебя не спасут».